Глава 46. Элви. Зрение возвращалось, словно она выходила из тумана. Поначалу зеленый свет, обволакивающий мир, был все таким же ярким. Это состояние сохранялось столько времени, что Элви испугалась. Вдруг она ошиблась, ведь Холден пил онкоциды долго, и краткосрочный прием мог не оказать такого действия. Потом тени стали отчетливей, очертились контурами. А еще через несколько часов она уже видела дверной проем и силуэт химической установки. К тому времени, как она смогла доложить Холдену об успехе, тот, судя по всему, уже страдал психозом на почве депривации сна. Элви виновато подумала, что должна была заняться им раньше. А потом он ушел поговорить с Амосом, и Элви решила, что этот здоровяк сумеет позаботиться о своем капитане. У нее хватало других дел. Проблема с очисткой воды оказалась сложнее, чем ей думалось. Фильтры забились. Белые пухлые подушечки витого стекла с встроенными ионными очистителями покрылись зеленой слизью. Впрочем, в строй возвращались другие члены научной группы и жители первой посадки. За 4 часа Элви с Фаизом и парой техников с рудника соорудили на краю руин машинку, которая превращала дождевую воду в питьевую, примерно по 3 галлона в час. На вкус вода напоминала отвар из люцерны с мятным ароматизатором, но жить на ней было можно. К тому времени, как Элви отыскала Люсию, доктор выглядела не лучше Холдена. Кожа ее приобрела цвет пепла, белки глаз покраснели так, словно из них вот-вот пойдет кровь. Яцек ходил за матерью, носил ее сканер и сумку с перевязочным материалом. Элви посмотрела, как они занимаются пациентами. Все как один были в грязи, перемешанной с песком. Различие между РЧЭ и поселковыми скрыл слой вонючей глины и всеобщий восторг от возвращающегося зрения. Встретив взгляд Яцека, Элви улыбнулась. Мальчик поколебался, застенчиво кивнул и улыбнулся в ответ. «Тучи расходятся», — сказала Люсия. «Я заметила светлый клочок». «Правда?» — удивилась Элви. «Мне он еще кажется зеленоватым, но на самом деле он белый», — уточнила женщина-врач. Кажется, ей трудно было даже покачать головой. «Ты хорошо поработала. Лекарство не подействовало только на 3. «Почему? Может, надо...» «Это ведь не наука», — объяснила Люсия, — «а медицина. Такой уровень излечения нового заболевания — блестящий успех. Хотя к исходному состоянию никто пока не вернулся. Если это и возможно, то потребует времени». «Время», — повторила Элви. «Странно думать, что оно у нас еще есть». «Смерть от бури мы променяли на смерть от слизней, а ее на смерть от голода через несколько недель». «Мы оттягиваем смерть. Если это и не победа, то хотя бы способ не проиграть. Если мы сумеем ее оттянуть». «Только мы не сумеем». Этого Люсия не сказала, да и незачем было говорить. Корабли сражаются друг с другом и падают с неба. Местная экосистема несъедобна. «Да». Нелегко будет отодвинуть горизонт выживания хотя бы на несколько недель, если вообще возможно. Стресс уже сказывался на людях, и на РЧЭ, и на поселковых. Элви видела, что едва минула непосредственная угроза, снова началась племенная сегрегация. Что-то еще будет, когда кончится еда. «Тебе нужно отдохнуть», — начала Элви, и тут ее тронули за плечо. За спиной стояли Мартри и Вэй. Женщина выглядела измученной, а вот Мартри улыбался своей обычной улыбочкой. Слой грязи на его волосах и коже представлялся почти естественным, словно этот человек попал в родную стихию. «Доктор Акоя», — обратился к ней Мартри, — «нельзя ли нам поговорить наедине?» «Конечно», — ответила Элви. Люсия коротко кивнула и отвернулась. Элви с огорчением подумала, что после всех испытаний рознь между РЧЭ и поселком никуда не делась, разве что ушла вглубь. Мартри сжег дом, полный террористов. Муж Люсии подстроил гибель челнока. Казалось бы, все это должно было теперь забыться, вроде как смыться дождем. Как бы не так. «Я хотел бы услышать от вас о последнем разговоре с капитаном Холденом», — заговорил Мартри. Голос его звучал абсолютно спокойно и трезво, словно они еще были на Израиле, и он просил вспомнить, где она в последний раз видела потерявшийся инструмент. «Он был очень-очень усталым, обессилел, и, кажется, это повлияло на мыслительный процесс». «В каком смысле?» — спросил Мартри. «Он бредил», — объясняла Элви. То уверял, что пришельцы контролируют его разум, то вспоминал Чарльза Диккенса, то собирался куда-то отключать систему обороны. С ним в самом деле было плохо. Я пыталась его уложить, но... Верно ли я понял, что он намеревался вывести из строя технику, функционирующую сейчас на планете? Да, в смысле, почему бы и нет? Она ему не принадлежит. Он сказал, каким способом? Не сказал. И я не думаю, что в этом что-то есть. Его язык действовал напрямую от стволового мозга. Думаю, он и наполовину не осознавал, что говорит. Он упоминал поездку на север. Элви моргнула, поморщилась, покачала головой. Мартри достал ручной терминал, трижды стукнул пальцем и протянул ей. На экране отображалась приблизительная карта Илоса, только континент и две точки на нем. В одной Элви опознала местоположение первой посадки, прежнее, конечно. То есть место, где они сейчас находились, до второй было почти 1.5 дюйма. «Я позволил себе проследить сигнал с ручного терминала капитана», — сказал Мартри. «Сигнал прерывистый и неровный, однако ясно, что он движется к северу со средней скоростью 200 км в час. Я нахожу это весьма интересным». Элви вернула ему терминал. «Он ничего не сказал, только что ему нужно куда-то. Потом он говорил с Амосом. Может, об этом и шла речь. Честно говоря, я удивляюсь, что он еще способен вести карт». «Он не ведет карт», — ответил Мартри. «Картов у нас всего два, и оба стоят на месте, причем в одном даже нет аккумулятора». «Не понимаю», — сказала Элви. «Как же он...» «Делает 200 км в час», — закончил Мартри. «Это один из многих, многих вопросов, на которые мне нужен ответ. Спасибо, что уделили мне время, доктор». Кивнув, Мартри отвернулся и ушел к выходу наружу. Элви мрачно смотрела ему вслед. Говорил ли Холден что-то еще? Не вспоминалось. Может, он сказал что-то Амосу? Здоровяка-механика она нашла стоящим в слякоти перед навесом. Руки он скрестил на голой, измазанной грязью груди. Шрам через весь торс и татуировка голой женщины на сердце. Элви хотелось расспросить и о том, и о другом, но она не стала. Один из картов выкатился наружу. Правили Мартри и Вэй. Большие колеса из силикагеля чавкали по грязи, но машина быстро набрала скорость и запрыгала по изрезанной земле, скрываясь в тихом дожде. «Сбросили груз?» — спросила Элви у Амоса. «Нет». «Собираются?» «Если соберутся, лучше бы они постарались попасть так, чтобы можно было дойти пешком. Если я не добуду еще одну батарею, больше колес у нас не осталось». «О», — сказала она. «А Холден не говорил с тобой перед уходом?» «Говорил», — ответил Амос, провожая карту угрюмым взглядом. «Насчет похода на север?» «Он не уточнял, но я знаю, что он куда-то собирался. Проверить, не сумеет ли Миллер вернуть нам реакторы». «Миллер?» — покачала головой Элви. «Долгая история. От меня Кэп, в общем-то, хотел только, чтобы я не дал этому...» Амос кивнул вслед машине. «Сорваться с нарезки и снова начать убивать». «Он поехал за Холденом». «Хм. Не знаю, усложняет это мою задачу или упрощает». Механик пожал плечами и скрылся в палатке мастерской. Остатки полудюжины топливных ячеек были разложены внутри, на куске искусственного брезента. Амос, присев рядом, стал раскладывать детали по размеру и степени явных повреждений. «Насколько было бы проще, если бы Росси скинул мне свежую ячейку?» — проворчал он. «Ты тоже собираешься за Холденом?» «Ну, мне, как я понимаю, велено смотреть, чтобы Мартри никого не убил. Здесь его нет, значит, люди в безопасности. И я могу отправиться туда, где он есть, присматривать, чтобы он и там никого не угробил». Элви кивнула и обернулась на север. Карт превратился в точку на горизонте, взметающую над собой фонтанчик грязи. Она не умела оценивать скорость на глаз, но не сомневалась, что машина скоро скроется из виду. «Если ты сумеешь ее починить, возьмешь меня?» «Нет». «Пожалуйста, возьми». Элви опустилась рядом с ним на колени. «Тебе там понадобится помощь, если что пойдет не так. А вдруг ты снова ослепнешь? Или тебя кто укусит? Я здешнюю экологию знаю как никто. Я сумею помочь». Амос поднял ячейку, стиснул корпус так, что металл вспучился, и вытряхнул на ладонь внутреннюю батарею. Вместе с ней вытекла порция желто-зеленой грязи. «Холден говорил насчет чужаков. Живых, которые общаются и контролируют мозг», — сказала Элви. «Если он прав, я могла бы с ними поговорить и задокументировать их». Амос ладонью стер грязь и прищурился на деталь. Отложил и взял следующую. «Мы здесь погибнем», — тихо и умоляюще продолжала Элви. «Еда кончается, а ты уезжаешь, чтобы увидеть целую биосферу, какой еще никто не видел. Там будет такое, что я и вообразить не сумею. Я хочу посмотреть на это, пока не умерла». Следующая ячейка открылась. В ней не было грязи, зато воздух наполнился едкой вонью сжженного пластика. Амос закрыл и ее. «Для машины нужно электричество», — заметила Элви. «Если я расскажу, где его добыть, возьмешь с собой?» Амос повернулся к ней, зацепился взглядом, словно впервые увидел, и медленно улыбнулся. «Что ты сказала, док?» Элви пожала плечами. «Спутниковая оборона чужаков сбила челнок с реактором, батареями и топливными ячейками, а еду и медикаменты она пропускает, и облака не обстреливает, хотя в них полно живых организмов, образующих сложные сообщества. Химическая энергия их не волнует. Ты мог бы заказать с Росинанта химический источник энергии, скажем, ацетилен. У вас же там есть ацетилен, верно?» «Эй, ацетилен у меня и здесь есть, но эти машинки на огне не работают», — возразил Амос. «И не надо», — сказала Элви. В химической установке есть камера сгорания, которая оценивает выход энергии при экзометрических реакциях, преобразуя ее в электрическую. Камера маловата, но если ты заменишь ее на другую, побольше, скажем, со стороной 10 сантиметров, то, вероятно, получишь на выходе достаточной энергии, чтобы завести машину. Еще потребуется трансформатор, чтобы было сколько нужно вольт и ампер, но это не так уж сложно». Амос поскреб шею и покачался на каблуках, задумчиво прищурился. «Ты это прямо на месте придумала?» Элви пожала плечами. «Значит, мне можно с тобой?» Амос отвернулся и сплюнул в сторону. «Ясное дело». «Я просто хочу понять, зачем», — сказал Фаис. «Что зачем?» — переспросила Элви, пробираясь через главный зал башни. У нее в руках было два полных пластиковых мешка с питьевой водой и коробочка не больше ладони с белковым концентратом. Считается, что ее хватает человеку на день, а им придется растянуть порцию до возвращения в руины. Еще Элви нашла себе сумку, затягивавшуюся широким ремнем из кожзаменителя. «Зачем ты опять гоняешься за Холденом?» — объяснил Фаис. «Я не гоняюсь за Холденом», — ответила Элви и, остановившись, положила руку ему на грудь. Кончиками пальцев она ощутила биение сердца. «Ты же сам знаешь, что я не гоняюсь за Холденом. Потому что это... В смысле, нет». «Тогда зачем?» Колония организмов, погибшая в глазах Элви, больше не окрашивала мир в зеленый цвет, но все еще делала его нечетким. Казалось, она смотрит на Фаиза сквозь фильтр, который смягчает черты и разглаживает морщины. Он выглядел кинозвездой в весьма неприглядной роли, требовавшей чумазости и небритости. «Затем, что хочу увидеть кое-что», — сказала она. «Я и здесь затем же. Вот почему все свое время я тратила на сбор образцов и анализы. Я люблю свою работу, а моя работа — видеть. Холден сказал, что поговорит с чужаками и, может, сумеет отключить систему обороны, а значит, он поедет по новым местам». «Сколько их осталось», — заметил Фаис. «И еще потому, что я скоро умру», — добавила Элви. Фаис отвел глаза. «Мы все умрем», — продолжала Элви. «И, вероятно, очень-очень скоро. Я могу или уехать и увидеть поразительный, незнакомый, прекрасный разрушенный мир, или остаться в лагере и смотреть, как рядом постепенно умирают все. Я трусиха, гедонистка и очень-очень большая эгоистка». «Скажу между нами, раньше я думал, что скорее это ко мне относится». «Знаю». За стеной ревел карт Амоса. Камера сгорания орала, как синтезатор, зависший на одной ноте, да и то фальшивой. Амос уже сидел за панелью управления. Фаиз проводил Элви к машине и помог ей забраться внутрь. Потом отступил, глубоко засунув руки в карманы. Ей было плохо видно, но Элви и так знала, что у него тоже в глазах слезы. «У тебя там припасы, док?» — спросил Амос. «Придется обойтись этим». «Ну и ладно. Сигнал с капитанского терминала я засек. Горючки у нас примерно на неделю, а парень, за которым я гонюсь, выиграл день форы». «Жаль, что нет солнечных очков», — вздохнула Элви. «И еще бы пиццу». «Никудышный мирок, док». «Поехали». Тележка качнулась, колеса скользнули в грязи, нашли опору и понеслись вперед. Дождь разбрызгивался точками на ветровом стекле и тут же стирался широкими дворниками. Мир впереди был огромной грязевой равниной. Элви заглянула в ручной терминал Амоса. Путь к Джеймсу Холдену пролегал через территории, раньше заросшие подобием леса. Потом мимо большого пресноводного озера и по лабиринту каньонов, не поддававшихся здравому геологическому истолкованию. Этот мир был изуродован катастрофой, но все же Элви его увидит. А природа всегда оправляется после катастроф. «Постой», — сказала она. «Подожди минутку, а?» «Если приспичило, могла бы уладить это дело до выезда», — проворчал Амос, однако остановил мотор. За ревом генератора на ацетиленовом горючем она не слышала шума электромотора. Открыв дверцу кабины, Элви высунулась наружу. Они проехали не больше 100 метров. Фаис еще был виден, как темное расплывчатое пятно. Элви помахала, и он махнул в ответ. Она поманила его к себе, и он пошел. Побежал, рысцой по грязным лужам, внимательно глядя под ноги, чтобы не наступить на слизни. Добравшись до кабины, Фаис взглянул на нее. Теперь Элви не сомневалась насчет слез. «Я, может, не вернусь», — сказала она. «Знаю. Нам вроде как пора, док», — позвал Амос. «Мне жаль портить вечеринку, но...» «Понимаю», — ответила Элви и снова заглянула в темные глаза Фаиза. «Поедешь с нами?» «Что?» — спросил Амос, а Фаиз одновременно с ним проговорил. «Конечно, поеду». Элви подвинулась, освободила ему место. Фаиз втиснулся рядом и захлопнул дверь. Амос, подняв брови, разглядывал обоих. Элви улыбнулась ему и закинула руку на плечо Фаизу. «Об этом мы, помнится, не договаривались, док», — проворчал Амос. «У нас вроде как медовый месяц», — объяснила Элви и почувствовала, как Фаиз напрягся, а потом прямо растаял, приникнув к ней. Амос полюбовался ими еще немного и махнул рукой. «Каждой твари по паре».